Привет! Вы слушаете «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино выбирают для вас свои любимые фильмы и рассказывают, почему их интересно смотреть. Обычно это классическое, но максимально разное кино, чтобы каждый мог найти что-то себе по вкусу. Сегодня в программе «Усталая смерть» Фрица Ланга, «Потерянный горизонт» Фрэнка Капры, а также «Лестница в небо» Эмерика Пресбургера и Майкла Пауэлла. Как всегда в нашем подкасте, мы стараемся найти для фильмов какой-нибудь объединяющий и при этом неочевидный на первый взгляд признак. Сегодня это «Лестница», рассказывает Наталья Макрушина. «Лестница в кино» на первый взгляд кажется объектом обыденным и ничем не примечательным. Оттого удивительно, с каким упорством многие режиссеры используют этот предельно функциональный архитектурный элемент в своих фильмах. Хотя, казалось бы, любое перемещение героя фабульно по лестнице может быть заменено обычным монтажным стыком. Для самых отчаянных режиссеров лестница становится поводом для создания фильмов. К примеру, в 1987 году польский режиссер Збигнев Рибчинский снимает короткометражный фильм, который так и называется «Лестница». Посвящен он, пожалуй, самой главной лестнице в кино из фильма «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Сразу после выхода фильма Эйзенштейна лестница в Одессе, на которой происходили съемки, до этого не имеющая какого-то определенного названия, нарекается Потемкинской и моментально становится местом паломничества многочисленных туристов. То же самое Рыбчинский проделывает с одесской лестницей из фильма Эйзенштейна, буквально вмонтировав внутрь исходных кадров современных ему туристов-зрителей, так что они становятся свидетелями разворачивающихся вокруг них событий фильма. А вот современник Эйзенштейна Виктор Шкловский вообще посчитал, что одесская лестница стоит всех русских фильмов, до нее созданных. А это, между прочим, 1925 год, когда отечественное кино стоит уже на пороге своего совершеннолетия. В фильмах, о которых сегодня пойдет речь, лестницу используют как элемент, воспроизводящий собой логику построения пространства экранного мира и сюжета, развертываемого в нем. И это не абы какие лестницы, а совершенно особый их тип. Я бы их назвала фантастическими. И сразу разочарую фанатов фильмов о Гарри Поттере. Речь не пойдет о волшебной лестнице из Хогвартса, которая обладает собственной волей и направляет людей именно в то место, где им нужно в этот момент находиться. Я скорее имею в виду такие лестницы, которые в фильме могут одновременно использоваться в своем прямом назначении, то есть герои спокойно спускаются или поднимаются по ним, как люди в жизни. И в то же время визуально в кадре эти лестницы могут создавать различные иллюзии благодаря способу съемки или композиции кадра, а может быть и освещению. Можно вспомнить навскидку пару оптических иллюзий, связанных с лестницами. Например, лестница Шрёдера – это такой двухмерный рисунок, который одновременно может восприниматься и как обычная лестница, и как ее перевернутая вверх дном копия. Другая, не менее известная оптическая иллюзия – невозможная лестница Пенроуза или бесконечная лестница. Это фигура четырехугольная, по периметру которой расположены ступени. И расположены они таким образом, что взгляд, пройдя их все и вернувшись в исходную точку, не обнаруживает перепада уровней и может продолжать свое движение в том же направлении до бесконечности. Кстати, визуализацию этой лестницы вы могли видеть в фильме Кристофера Нолана «Начало», где ее конструкция, невозможная по природе, становится возможной, поскольку воспроизводится на территории сна. Для фильмов из сегодняшней подборки присущая лестницам иллюзорность, усиленная при помощи различных кинематографических средств, становится частным выражением фантастического фильма, как бы подсказывая зрителю сущность происходящего. И первый в этом списке – немецкий немой фильм 1921 года «Усталая смерть». По невероятному совпадению, режиссер этого фильма Фриц Ланг, как и Сергей Эйзенштейн, творивший примерно в то же самое время, происходит из семьи архитектора и имеют за плечами, по крайней мере, начальное архитектурное образование. И это, конечно же, не могло не сказаться на их методе режиссерской работы. Ланг не снимает фильмы, он проектирует их как архитектурные объекты, возводит как величественные здания. Особо ощутимо это станет в 1927 году, когда в павильонах студии Уфа, на тот момент ведущей мировой киностудии, Ланг построит футуристический город-метрополис и сделает из города фильм. Но и в 21 году его стремление к архитектурному проектированию выражается на пространственном и на сюжетном уровнях фильма. История девушки, потерявшей своего возлюбленного и отважившейся навстречу самой смерти ради его возвращения, становится сюжетной аркой, которая объемлет три практически автономных внутренних фильма. Смерть в этом фильме играет знаменитый немецкий актер Бернхард Гёцке, чье непроницаемое каменное лицо под стать огромной каменной стене, растянувшейся во весь кадр, огораживающей его царство, царство смерти, от мира живых. Как раз около этой стены девушка и ждет встречи со смертью, когда на ее глазах буквально из ниоткуда появляется проход в форме вытянутой стрельчатой арки. Внутри арки зритель видит растянувшуюся во всю длину лестницу. При этом освещение делит лестницу пополам. Внизу она затемнена, и мы видим практически на черном фоне белые полосы ступеней. Вверху лестница предельно высветлена. Уже сам этот светотеневой рисунок подсказывает зрителю и обнажает переход между мирами. Вдобавок лестница в кадре выглядит совсем плоской, похожей на огромный лист гофрированной бумаги, растянутой за аркой. Но девушка начинает движение по лестнице, и эта иллюзия сразу же исчезает. И вот следующий кадр. Никакой арки уже нет, лестница тянется от нижней рамки кадра к верхней, и на одной из ее ступеней девушку поджидает смерть. И как только зритель успевает подумать, ага, значит, в царство смерти можно просто подняться по лестнице, если достаточно долго двигаться по ней, герои исчезают. Вместе с ними исчезает и лестница, и наплывом они оказываются уже в другом пространстве, в зале свечей, где каждая свеча является человеческой жизнью. Тут смерть начинает жаловаться девушке на свою бесперспективную работу, следить за тем, как человеческая жизнь тает, подобно воску свечи, и не иметь никакой возможности что-либо изменить. Но в то же время смерть идет на некую уступку и предлагает девушке испытание для того, чтобы спасти своего возлюбленного. Это так называемое испытание трех свечей. Если девушка спасет хотя бы одну из трех жизней, любимый к ней вернется. И здесь как раз-таки начинается выход на три внутренние истории. Это восточный, венецианский и китайский эпизоды. Экзотический антураж, который использует Ланг в каждом из этих эпизодов, вплоть до того, что стилизует шрифт интертитров, служит не только ключом к зрелищности фильма, но и способом показать неотвратимость действия судьбы, для которой нет никаких временных или пространственных границ и которая настигнет тебя в любом уголке света. Как бы ни старалась девушка в каждом из этих эпизодов спасти любимого, сюжет остается неизменным. Судьбу не переиграть. Второй фильм из сегодняшней подборки совсем по-другому использует лестницы, создавая при этом схожий эффект. В 1937 году американский режиссер Фрэнк Капра создает свой опус магнум «Потерянный горизонт». И как часто бывает с подобными фильмами, главными в жизни режиссера, он оборачивается финансовым крахом для студии. В результате многочисленных перипетий в прокате и постоянных сокращений фильм, задуманный шестичасовым, на сегодняшний день существует в двухчасовой версии. При этом от некоторых эпизодов осталась лишь фонограмма, и изображение заменено стоп-кадрами либо фотографиями со съемок. Но и в таком виде фильм и сегодня поражает воображение своей монументальностью и смелостью мысли. Перед зрителями предстает волшебная страна Шангри-Ла, изолированная от внешнего мира кольцом непроходимых гор. В Шангри-Ла царит мир и процветание. Здесь нет преступности, жители Шангри-Ла не испытывают ни зависти, ни жадности, и живут несоизмеримо долго, будто подпитываясь от этого места, как от источника вечной жизни. В отличие от предыдущего фильма, здесь нет никакой лестницы или специально спроектированного прохода, отделяющего внешний мир от утопической страны Шангри-Ла. Хотя на подходе к дворцу, являющемуся центром, сердцем этого мистического мира, мы увидим огромную симметричную лестницу, ведущую от роскошного цветущего сада к монументальному дворцу, тем самым заявляя о царящей здесь гармонии между природным и рукотворным. Однако эта лестница не так нам интересна сегодня, как другая, находящаяся уже внутри строения. Она одновременно является функциональной, ей можно пользоваться, поднимаясь на верхние этажи, в то же время становится декоративным элементом, располагаясь практически по периметру огромного зала. И вот это напластование спусков и подъемов в совокупности с оформлением фасада дворца, где в его округлой окантовке используется очень схожая с лестницей конструкция, схожая в первую очередь ритмически, на мой взгляд, создает тот же эффект, что и бесконечная лестница Пенроуза, о которой я вам уже рассказывала. Архитектура дворца тем самым вторит основным идеям Шангри-Ла. Это порядок, размеренность уклада, создающая при этом иллюзию бесконечности, подобно тому, как жизнь в Шангри-Ла, уравновешенная и гармоничная, оказывается практически неиссякаемой. Особенно это ощутимо на контрасте с внешним миром, который предстает перед зрителем как хаос природной стихии и хаос человеческого общества. Герои фильма попадают в Шангри-Ла, пытаясь сбежать от революции в Китае и долго пробираясь по горной тропе, оказавшись на пороге Шангри-Ла, последнее, что они видят от внешнего мира, это клочок неба в прорези скал, где неистовый ветер рвет в клочья черные тучи, в то время как перед ними расстилается залитая солнцем долина, чей ландшафт расчерчен ровными линиями дорог и вспаханных полей. В 1937 году укрыться от надвигающегося на мир апокалипсиса можно, пожалуй, уже только в кино. Do you believe it? Yes. Yes, I believe it. I believe it because I want to believe it. Gentlemen, I give you a toast. Here's my hope that Robert Conway will find his Shangri-La. Here's my hope that we all find our Shangri-La. Упорядоченность, как визуальный код утопического мира в фильме «Капры», достигает своего предела в другом фильме, который называется «Вопросы жизни и смерти». Это британский фильм 1946 года Эмерика Пресбургера и Майкла Пауэлла, в нашей стране известен под названием «Лестница в небо». What a night for love. «Лестница в небо», как можно догадаться по названию, служит соединением земного и небесного мира, по которому души умерших отправляются прямо в рай. Но рай предстает здесь предельно упорядоченным, бюрократизированным местом с длинным перечнем правил, за исполнением которых тщательно следят. Что-то похожее современный зритель мог увидеть, например, в сериале «Локи», где Министерство времени, ведущее судьбами всех живых во всех альтернативных вселенных, предстает таким же бюрократическим адом, где истинная цель работы подменяется простым выполнением предписаний и следованием инструкций. Забавно, что Пауэлл и Пресбургер подчеркивают абсурдность изобретенного ими в фильме «Рая» цветовой драматургии, снимая всю небесную канцелярию на черно-белую пленку, тогда как земной мир, мир, в котором все еще тлеют угли Второй мировой войны, исполнен в живых, сочных цветах. Логично, что главный герой – сбитый летчик, который не попал в рай по абсолютной случайности, туда и не стремится, и хочет остаться на земле. Тем более, что сразу после своего чудесного спасения он встречает девушку-радистку и влюбляется в нее. И кажется, что его чувства взаимны. Разлучать влюбленных, конечно, дело неблагодарное. Мы помним, чем это закончилось в «Усталой смерти». Девушка может прийти и потребовать своего возлюбленного обратно всеми правдами и неправдами. Однако наверху требует, чтобы хранитель, потерявший своего подопечного и не доставивший его в положенный срок в рай, исправил свою чудовищную ошибку. Хранитель буквально заманивает героя на лестницу в небо. Огромная лестница, будто висящая в воздухе, движется наподобие эскалатора. С одной стороны от нее высятся грандиозные статуи величайших умов человечества. Герой и его хранитель сидят на лестнице и выбирают среди статуй, кто из них может стать защитником героя на судебном процессе. По задумке, только через суд герою можно добиться разрешения остаться на земле и не расставаться со своей любимой. Итак, пока герой разглядывает статуи, лестница движется, и он будто не замечает этого. В этом и состоит уловка хранителя, который заманил сюда героя, дабы довести его до небес и избежать сложных судебных разбирательств. Как это решено кинематографически? На общем плане мы видим, что лестница поднимает героя вверх. Но так как сам он сидит на лестнице бездвижно, при укрупнении кадра кажется, что лестница стоит на месте. И так весь эпизод камера, колеблясь между общим и средним планом, то дарит герою надежду сбежать из этой ловушки, то снова отнимает ее, заковывая в статичном среднем плане. В конечном итоге герой, конечно же, замечает, что лестница движется сама по себе и просто сбегает по ней вниз, в очередной раз отказываясь от черно-белых небес. Did you consciously try to influence the emotions of this young American lady? We fell in love before we'd ever met. You claim you love her. I do love her. Can you prove it? Well, give me time, sir. 50 years will do. Во всех трех фильмах нашего разговора сюжет практически всегда не дает зрителю четкого ответа и колеблется между возможными вариантами трактовки происходящего. Девушка попадает к смерти еще живой, ей сделали исключение, предоставив аудиенцию у самой смерти, либо она идет тропой всех умерших, и возможность встречи смерти является знаком ее собственной гибели. Правда ли, что Шангри-Ла дарит вечную жизнь? Или это просто выдумка живущих там, дабы пленить похищенных героев из привычного им мира? Сбитый пилот действительно видит рай? Либо все это галлюцинации, вызванные сотрясением мозга? Внутри всех этих сюжетов лестница, самый обыденный и ничем не примечательный объект в кино, начинает двоиться, плыть и закручиваться в бесконечные петли. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о том, как устроен рай и на что он похож, размышляли, конечно, не только создатели фильма «Лестница в небо», но и, например, Данте в своей божественной комедии. У Арзамаса есть целый курс об этом, доступный в нашем мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы еще его не слушали, всячески рекомендуем. Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Он будет посвящен пародиям, которые уже сами стали классикой.